По моим данным, сегодня адмирал Камимура должен подойти к Владивостоку и обстрелять его в отместку за наш рейд Хоккайдо. Присутствующий Стимман улыбнулся. Да уж, читали в газетах, что вы уничтожили и Фусастака, и три канонерки. Как это, чувствовать, что вражеские корабли тонут? Ваш подвиг не менее значительный, чем наш, вы по крайней мере утопили несколько кораблей противника, сказал Степанов. Но как Камимура будет бомбардировать Владивосток? Там же льда полуметрового на 5 миль примерно от берега. Орудия не достанут, поинтересовался штурман Берлинг. Важно не это, а то, что в японском отряде, милейший Всеволод Федорович, будет присутствовать крейсер Асама согласно вашему рапорту, ушедший в док на ремонт. А это, согласитесь, как-то не вяжется с вашим геройством в Чемульпо, сказал Иессин. Не может быть. Это, вероятно, крейсер Такива, его сестейшип. По моим точным сведениям, это Асама. И хоть вы на данный момент подчиняетесь адмиралу Старку, находящемуся в Порт-Артуре, и других инструкций, вероятно, у вас нет, я прошу, и это в ваших интересах, вступить под мое командование и отразить набег японцев на Владивосток, попросил Руднева и Ессин. Всеволод Федорович, недолго думая и переглянувшись с Берлингом, ковырявшимся в тарелке, и Степановым, который пригубил стопку коньяка, сказал: «Я и варяг к вашим услугам, постоим за честь матушки России». Офицеры подняли бокалы и произнесли тост за победу русского оружия, и договорились, что варяг держится в кильватере отряда, в случае отрыва крейсеров действует по обстановке. «И пусть знают все ваши моряки», — заверил Руднева и Ессин, — «даже если мы немного отойдем, то вас не бросим, перегруппируемся и вгрызимся во врага всеми силами». Причем погода свежеет, барометр роняет стрелку, и если шторм разыграется, японским броненосным крейсерам придется туго, грех этим не воспользоваться. Руднев произнес: «Согласен, очень хочется отомстить этой Асами за внезапное нападение. И отстоять город Владивосток», — сказал Стимман, — «мне этот город очень уж нравится, если бы не лед, то была бы славная база флота. Ледоколов побольше», — сказал Иессин, — «и никаких проблем». «Причем надо тебе выйти из базы», — сломал лед и вышел. Приблизился неприятель, и пробивается сквозь льды без ледокола, своими корпусами. А можно еще и стальные канаты вморозить и мины, чтобы противнику веселее было. Все обсудили, господа, далее пошли фантазии, подытожил Иессин, давайте по кораблям, и да поможет нам Бог. И отряд из 4-башенного угловатого броненосца и 5 крейсеров, который обрел внезапное усиление, взял курс на родную базу, и вскоре увидели 2 дозорных японских крейсера. Русские бронепалубные крейсера, ведомые варягам, обнаружили приземистые бронепалубные крейсера у острова Аскольд, на расстоянии 40 кабельтовых и, по предварительной договоренности, варяг, который по силе залпа стоил всех 4 бронепалубных крейсеров, открыл огонь по Косыге, намереваясь поразить его и не дать уйти к броненосным крейсерам, а бронепалубные крейсера открыли огонь по Иосино, но пока только из 8-дюймовых орудий. Контр-адмирал Иессин решил не мешать башенным орудиям вести пристрелку огнем среднекалиберной артиллерии. 14 часов 15 минут. Пока японские броненосные крейсера отрабатывают стреляющими ледоколами в 25 милях отсюда, контр-адмирал Иессин решил, что его план полностью удался, бронепалубные крейсера противника застали врасплох. На улице, правда, мороз в минус 31 градус Цельсия, БРР, очень холодно, и волны достаточно свежие, видно, у самурайских кораблей перекатываются через палубу и застывают ледяными глыбами, подумал штурман варяга Евгений Бернес. Причем на море с иными када даже не смотрели, и наши первые залпы были для них полной неожиданностью, отметил для себя Карл Петрович. Броненосец варяг, как видел Руднев, сперва выстрелил с недолетом, затем вторая башня мичмана Эйлера тоже с недолетом, затем Балк, черт его подери, послал свои снаряды чуть левее Косыги, и Степанов перекрутил, и султаны от взрыва встали позади японца. У бронепалубных крейсеров эллипс рассеивания был еще больше, но в целом Иессин был все же доволен пристрелкой своего отряда, могло быть зело хуже. Словечко это, зело, в смысле весьма и очень, повелось еще с петровских времен. Японцы на своих бронепалубных крейсерах еще только начали расчехлить орудия и набирать скорость. 14 часов 16 минут. Командир башни А и старший артиллерист крейсера «Варяг» Зубарев направил 24-тонные орудия в нужном направлении, и 140-килограммовые снаряды легли, как надо, рядом с Косыги. А остальные комендоры послали снаряды по направлению, которое указал главный артиллерист. 24 «Султана Воды» встали рядом с японским бронепалубным крейсером, и капитан Идоринраку уже решил, что следует отсюда убираться под прикрытие старших братьев. Причем один из снарядов русских упал в опасной близости от его крейсера, а второй ударил в 114-миллиметровый глаз из бронепалубы, сделанный из экстрамягкой никелевой брони, и взорвался, вспучив палубу выше и осколками, вышедшими вверх, порубив весь расчет 12-фунтового орудия. Капитан Мисина насчитал рядом со своим более маленьким крейсером 16 султанов воды, значительно меньших, чем у Косыги, но тоже решил не искушать судьбу. К счастью, попаданий не было. 14 часов 17 минут. Дистанция между загонщиками и дичью сократилась до 37 кабельтов, русские по-прежнему шли на 18 узлах, а японцы смогли набрать пока только 10. И тоже дали ответные залпы, но пока безрезультатно. Зато русские комендоры, нащупав дистанцию, подключили средний калибр, и если японским морякам было боязно, то тут совсем стало дело труба. Броненосец «Варяг» выпустил до 20 снарядов главного калибра. Зубарев приказал стрелять снарядами АР в 2,6 калибра с 3,5 килограммами взрывчатки в надежде выбить на крейсере «Косыги» котлы и машины. И русский снаряд буквально смел кормовую надстройку на японском крейсере, разрушил дальномер и раскидал сигнальщиков. Александр Лобода обходил орудия своей батареи левого борта. И если на броненосцах «Виттельсбах» среднекалиберная артиллерия была представлена 9 орудиями на бор калибром 6 дюймов, то «Варяг» был опытным кораблем и сюда поставили 5 орудий калибром 7,5 дюймов. Пока корабль принимали, и без этого дел хватало, затем переход, полный тревог, а сейчас бой, и Александр решил показать, что могут современные крупнокалиберные пушки. Снаряды были двух видов. АР с 3,5 килограммами взрывчатки и Камынский Ло-700. Лобода приказал стрелять АР, успев сам навести 2 орудия, а 3 другие навели наиболее опытные артиллеристы Андрианов Петр, Балаев Арсений и Башмаков Михаил. В минуту удалось выпустить 25 снарядов по крейсеру, скрывшемуся в разрывах снарядов и брызгах воды, и один снаряд поразил Косыги, ударив в 5-й отсек под бронепалубу и затопив сухарную и шкиперскую кладовые. А второй снаряд попал во вторую дымовую трубу, отрубив от нее 3 метра, так как она была однослойная, в отличие от дымовых труб на русских бронепалубных крейсерах, висеть ей было ни на чем. Руднев сказал Степанову: «Изголодались наши молодцы по бою, хотят отомстить японцам за оскорбление в Чемульпо, а оно смывается только кровью». Командиры бортовых плутонгов на владивостокских крейсерах: лейтенант Васильев на «Богатыре», лейтенант Плансон на «России», мичман Постельников на «Рюрике» и лейтенант Гейко на «Полкане» тоже открыли ураганный огонь по Иосина. Тот получил удар фугаса в полубак и 1 килограмм тротила раскрыл корпус, как розочку, бог огня, большой затейник. Второй чиркнул в корме по бронепалубе в 45 мм и вылетел вон. Третий ударился и взорвался о гласис в 4,5 дюйма, и волны получили доступ внутрь корабля, и опять удар в корму со взрывом. 8-дюймовые башенные орудия русских крейсеров постарались в эту минуту на славу, и повезло Сагатовскому с «Богатыря». Его фугасный снаряд с 6 фунтами тротила врезался в бортовую 5-дюймовку и силой взрыва не только исковеркал ее, но и осколками разнес весь расчет, который просто перестал существовать, а по палубе разлетелись руки, ноги, головы, будто взорвался гигантский человеческий осьминог. Капитан Иосина поморщился от череды попаданий и скомандовал: «Лево руля». Существовала опасность врезаться в остров Аскольд или застрять во льдах вокруг него, но это еще как Аматерасу распорядиться, а если остаться на прежнем курсе, путь к Нептуну гарантирован, тем паче храм Нептуна стоит в столице Российской империи Санкт-Петербурге, прямо за растральными колоннами. 14 часов 18 минут. Капитан Косыги и Идоринраку, видя, как достается шедшему за его крейсером Иосина, как взорвалось орудие на палубе, сколько снарядов падает неподалеку, тоже приказал лево руля, и грациозный крейсер направился в обход острова с красивым названием Аскольд. Японцы и сами начали отвечать из орудий, и комендор кормового лейтенант Муцу, списанный с Микасы за пьянку на берегу, попал на бронепалубный крейсер и ему представился случай показать свое мастерство. Снаряд с донным взрывателем системы Индзюина взорвался силой 10 кг миллинита под носовой надстройкой, разворотив небронированный борт. Фото 10, бронепалубный крейсер Косыги. Руднев поморщился, матросы стали креститься. Мичман Бутлеров с матросами аварийной партии побежал тушить пожар. Артиллеристы крейсера продолжили вести огонь по Косыге, который к этому времени практически повернулся кормой, и получил 140-килограммовый снаряд АР с 3,5 килограммами взрывчатки прямиком в броневую палубу, который пробил 2,5 дюйма сталиникелевой брони и взорвался под ней, разворотив борт, куда сразу стала поступать вода, а Косыги стал садиться кормой. 7,5-дюймовый снаряд батареи Александра Лободы уничтожил кормовое 12-фунтовое орудие. Но дистанция перестала сокращаться, японские крейсера достигли скорости 18 узлов, а густой дым из труб, стелящийся за ними, мешал пристрелке. Мичман Балк смотрел в бинокль и приговаривал: «Врезали им хорошо, но уходит, подранки». Адмирал Камимура, находясь в 25 милях от боя крейсеров, принял сперва залпы за раскаты грома, но потом, по докладам марсовых и воплю в эфире, который и перебивался русскими радиостанциями, стало понятно, что русские крейсера, заблаговременно выйдя из своей базы, напали на бронепалубные крейсера капитанов Ринраку и Идзу. Хикандзи не стал унывать или сожалеть, эти качества недостойны настоящего самурая княжества Сацума. На все воля богов, зато есть понимание, там, у острова Аскольд, противник, который собирается драться. Значит, в нем тоже есть самурайский дух, это одновременно хорошо и плохо. Плохо, что придется драться с равным по духу противником, а не как лев с бараном, но и хорошо, в том плане, что не каждый сможет с самурайским духом сладить, он увлекает, прогоняет разум, и совладать с его присутствием может редкий герой. С флагманского батлшипа Асама поднялись сигналы: прекратить обстрел города и поворот последовательно. На данный момент, 14 часов 20 минут, по Владивостоку было выпущено до 200 снарядов и погреба на его броненосных крейсерах были наполовину пусты. Но, подумал контр-адмирал, с бронепалубными крейсерами русских, в количестве 6 единиц, справится и наш средний 6-дюймовый калибр, благо борта у русских голые, без брони, ну, а 8-дюймовые орудия добавит. И два отряда японских кораблей устремились на соединение друг с другом. Что произойдет, по расчетам флагманского штурмана Хирабуми, через 30-35 минут. Хикандзи развернул свои корабли совсем практически на юг, чтобы по возможности отсечь бронепалубные крейсера русских от их базы. И тяжелые корабли японской линии, круша полуметровый лед в 30-градусный мороз, направили свои тяжелые туши, следуя приказу адмирала, на новый курс. Наблюдатели с сопок закричали: «Наши флотские врезали двум японским кораблям. Кикимора уходит. Ура!» Контр-адмирал Иессин, стоя на мостике богатыря, комментировал происходящее событие, обращаясь к капитану крейсера Стимману: «Первый акт мы выиграли, но как построить бой дальше? Я бы поставил палочку над первым крейсером японцев, потом на втором, ну, а потом пора и честь знать, ушел бы в море, тем более, неприятель от Владивостока отходит». Серьезных разрушений не выявлено, пожаров нет, значит, наш долг по защите города мы перед государем-императором и Россией выполнили. Согласен с вами, но пока еще минут 10 гонимся за собачками, сказал Карл Петрович и опять припал к биноклю. И русские крейсера не прекращали погони ни на миг. Отряд русских бронепалубных крейсеров в период времени 14 часов 21 минута. 14,25 всадил в Иосина первый 8-дюймовый снаряд, который снес фок-мачту, разорвал все растяжки, упал на 5-дюймовое орудие правого борта и, раздавив его, покалечил еще орудийный расчет. Второй 8-дюймовый разбил в щепки наполненную водой, во избежание пожара, шлюпку. 6-дюймовые снаряды попали 6 раз, один подлетел под броневую палубу и, прошив кофердам, наполненный углем, влетел в машинное отделение и, пройдя над машинами и ударившись в противоположную стенку, застрял в угле, второй попал в верхнюю палубу позади 6-дюймовых орудий, ранив кое-кого из расчетов, третий пробил надводный борт рядом с грот-мачтой и, пролетев практически до противоположного борта, взорвался, Четвертый прямым попаданием и взрывом об 4,5-дюймовую сталиникелевую броню Гласиса броневой палубы уничтожил кормовое 6-дюймовое орудие на Иосе, на пятый ухнул где-то в корме, шестой уничтожил 12-фунтовое противоминное орудие левого борта. В общем, крейсер получил множественные повреждения всего за 10 минут боя, но и сам огрызался в эти минуты отчаянно. Видимо, крейсеру, как живому существу, жить очень хотелось, и он сражался, как мог, сосредоточив огонь своих орудий на богатыре. И русский крейсер получил 4 6-дюймовых фугаса с 6 килограммами мелинита каждый. Первый разрушил борт у фок-мачты рядом с ватерлинией, и мичман Терентьев поспешил заделывать пробоину вместе с матросами. Второй пробил борт рядом со средней трубой и взорвался лишь о противоположный борт, к счастью, не воспламенив 6-дюймовые снаряды, подаваемые к орудию на верхней палубе. Третий убил 2 матросов из спасательной партии мичмана Терентьева, а тот и подумал. Еще говорят, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Четвертый взорвался на обшивке в носу. 5-дюймовые орудия Иосина вызвали пожар в корме богатыря, попав туда 4 снарядами, 2 хлопка на верхней палубе, ранив несколько комендоров, пару недолетов, оцарапавших краску на крейсере и попортив матросские койки, а также хлопок в носовой каземат, безрезультатно. Броненосец «Варяг» погнался за «Косыги», но стал отставать, сказывалось преимущество того в скорости. Но сотня снарядов главного калибра не могла привести к промахам. Хотя львиная доля снарядов легли в море, 5 все же попали. Прямым попаданием уничтожено 5-дюймовое кормовое орудие правого борта, попал снаряд в горб броневой палубы над машинным отделением и взорвался внутри, убив 5 матросов и десяток искалечив, срубив под корень переднюю дымовую трубу, из-за чего скорость стала снижаться, а дистанция прекратила увеличиваться. Еще попадание в корпус над машинным отделением, и если машины надежно прикрыты 4,5-дюймами сталиникелевой брони, то дыра в борте получилась знатная. Ну и наконец, чтобы крейсер совсем превратить в хромую лошадь, попадание в нос на уровень ватерлинии, чтобы набегающие ледяные волны охладили пыл сынов Ямато. Орудие Александра Лободы, командира батареи 7,5-дюймовых орудий крейсера «Варяг», добились 3 попаданий. Уничтожено 12-фунтовое орудие правого борта под передней дымовой трубой, распорот борт под кормовым казематом уничтоженного 5-дюймового орудия и еще попадание в нос до броневой палубы крейсера «Косыги», который все больше принимал море и носом, и кормой. Но и подчиненные капитана и Даринаку поразили «Варяг» в носовой броневой пояс, благо, он был поставлен, и в небронированную корму, в лазарет потянулись первые раненые, причем снаряды это были те же самые, которых 3 хватило настоящему «Варягу», убившие дальномерщика, шведского графа Нерода, вызвавшие пожа и давшие понять, что бой проигран. 5-дюймовые снаряды попали. Рядом с боевой рубкой уничтожено 88-миллиметровое орудие и 3 номера расчета, в верхний каземат между 2 дымовых труб, орудие оттуда убрали, разместив дальномер бортовой батареи, который от удара стал показывать расстояние от земли до луны. Фугас в корму вызвал совместно с 8-дюймовым чемоданом легкий пожар и несколько недолетов, оцарапавшие борт осколками. Время 14:26, расстояние между противниками 20 миль, русские по-прежнему преследуют «Косыги» и «Иосина», японские броненосные крейсера спешат к ним на помощь, боясь не успеть. Карл Петрович, обращаясь к Игорю Житецкому, стоявшему рядом с ним, мерзшим, но глядевшим в бинокль: «Горят японцы знатно, здорово мы им врезали», и уже на более высокой ноте, обращаясь к команде: «Но надобно поднажать, вон оба палубных 8-дюймовых орудия на палубе японского крейсера стреляют». И русские крейсера продолжили вести огонь из орудий, в следующие 10 минут пытаясь добить пойманную и сопротивляющуюся дичь. 8-дюймовые башенные орудия перешли на размеренный темп стрельбы, один выстрел в 40 секунд, и выпустили 120 снарядов. Попало в японца 6 снарядов. Первый смог правильно отправить в цель Леонид Куницын, с кормовой башни богатыря он поразил Иосина в кормовое 5-дюймовое орудие, но кинетическая энергия снаряда была так велика, а точнее в 36 мегаджоулей, что осколки и тротил уничтожили орудие и на противоположной стороне борта. Отличился и Берг Сергей Алексеевич, командир носовой башни «Рюрика», он снайперским выстрелом разнес ходовую рубку японского крейсера, убив рулевых, сигнальщика и штурмана. Сагатовский Сергей, командир носовой башни «Богатыря» засадил снаряд в ватерлинию Иосина под грот мачту, и, хотя глаз из броневой палубы спас потроха крейсера, жить на крейсере стало мокро. Мичман Максим Туманов сбил 8-дюймовым снарядом еще одно 6-дюймовое орудие Иосина рядом с боевой рубкой, и от вспыхнувших зарядов начался пожар. Командир носовой башни России мичман Дмитрий Федин, веселый балагур, всадил 8-дюймовый снаряд под броневую палубу. И снаряд поднырнул и взорвался уже в утробе крейсера, вызывая затопление. И он же, видимо, увлекшись, уже когда русские крейсера отворачивали, а дальномерщики определяли новую дистанцию до головного японского броненосца, послал снаряд опять под броневую палубу аккурат в одну из паровых машин, которая была полностью разрушена столь метким выстрелом. Есина заковылял на 12 узлах, а капитан Арнаутов в бессильной злобе сжал костяшки пальцев, что подранка добить не удалось и надо держать строй за флагманским богатырем. 6-дюймовые снаряды поразили Иосина за эти 10 минут тоже 6 раз. Солов с богатыря попал в боевую рубку своей болванкой, и там у всех кровь пошла из ушей, затем его же комендоры выбили 5-дюймовые орудия левого борта у Иосина. Лейтенант Гейко с полкана устроил течь в корме японца. Солов, показывая чудеса результативности, снес кормовую трубу на подранке. Лейтенант Скорупа с Рюрика послал снаряд в ватерлинию в носу легкого крейсера, и лейтенант Корбер с России ударил чугунным фугасом в корму Иосина. Японцы огрызались, как могли, богатырь ушел вперед, поэтому японцы стреляли по России. Комендорму и носового 6-дюймового орудия впал в раж и стрелял, уже не требуя расстояния до цели, и показал рекордную эффективность в 11%. Россия получила фугас в нос, фугас с прорехой в метр квадратный в борту под первой дымовой трубой, а потом еще рядом, и уничтожено 3-дюймовое орудие, с двумя номерами расчета, и еще удар фугаса в носовой каземат 6-дюймового орудия. Там как раз находился Корбер, его взрывной волной отбросило к противоположной стенке, и лейтенант слегка оглох. 5-дюймовые орудия японца своими 45-фунтовыми снарядами добились уничтожения 3-дюймового орудия на носовом каземате до пары хлопков на обшивке крейсера. Но русские бронепалубные крейсера стали ложиться на новый курс, даря японскому самому слабому крейсеру передышку, а возможно, шанс пожить еще и походить по морям и океанам. Фото 11, Руднев Всеволод Федорович, капитан броненосца с германскими корнями. Руднев Всеволод Федорович в эти минуты, а именно с 14.26 по 14.35, горел одной мечтой – добить крейсер «Косыги». Тот горел, но огрызался и тонуть не собирался, но, может, и собирался, но как-то непонятно. Лейтенант Адзи, командир носового 8-дюймового орудия системы «Армстронга», всадил фугас в небронированный борт «Варяга» у фок-мачты и вызвал пожар, а командир кормовой «Муцу» всадил фугас в нос броненосца и раскрыл его волнам и ветру. «Варяг» стало захлестывать, тем более у него были перегружены оконечности и корабль был очень мокрым. Когда герметичность соблюдалась, было еще ничего, но сейчас стало тяжко. 5-дюймовые орудия «Косыги» обрушили на «Варяг» шквал легких фугасов с низкой начальной скоростью. Оглушен мичман Степанов в кормовой башне, но 8-дюймовая броня даже не почувствовала удара. Два хлопка на броневом поясе, два в корме, в общем, от 5-дюймовых снарядов детище прусских конструкторов было защищено надежно. Зато сам «Варяг» был полон решимости покончить с противником, чтобы уделить все силы новой смертельной схватке. По наблюдениям Руднева, было выпущено около 200 снарядов главного калибра из 500 взятых в Циндао. «Косыги» горел, чуть погрузился в воду, потерял одну трубу, но продолжал сражаться и идти под японским флагом. Дистанция 30 кабельтов, и Всеволод Федорович наблюдает из боевой рубки за падением своих снарядов. Видно, конечно, неважно, но подставляться под самум осколков, блуждающий на спардеке, неохота. Зубарев ограничил скорострельность до 2 выстрелов в минуту, так как предстояла еще схватка с броненосными крейсерами. Вот тебе обратная сторона высокой скорострельности. Нужен удвоенный боезапас, и «Варяг» достиг 11 попаданий. Лейтенант Степанов попадает в корму «Косыги» над ватерлинией, вызывая пожар с затоплением, потом в полуют, вызывая взрыв с пробитием. Лейтенант Балк сбивает фок-мачту с прожекторной площадкой, антеннами, она как подрубленная падает вниз и выводит из строя одно 5-дюймовое орудие, затем в глаз из броневой палубы, пробив ее, Снаряд попадает в кочегарку и там взрывается. И выбил одно 5-дюймовое орудие и еще одно 12-фунтовое. Эйлер попал в полуют, вызывая пожар, затем в кормовое 8-дюймовое орудие, отправляя Муцу со всем расчетом к праотцам, затем попадание еще в одну кочегарку, попадание в корму, в рулевое устройство крейсера, теперь может управляться только машинами, и то со скоростью канонерки. Зубарев всадил снаряд в полубак бронепалубного крейсера «Косаги», затем в носовое 5-дюймовое орудие правого борта. Расчеты мичмана Александра Лободы тоже отличились. Глаз из броневой палубы, пожар на полуюте, пожар на корме, сбита и вторая труба, взорван кормовой надводный торпедный аппарат, сбит воздуховод машинного отделения, и обслуживать машины стало значительно сложнее, тем более они начали греться. В общем, когда варяг отвернул, на японца было жалко смотреть, но он продолжал вести огонь из бакового 8-дюймового и 2-5-дюймовых орудий со сбитыми мачтами и дымовыми трубами, объятый наполовину пламенем, и внушал уважение русским морякам своим видом, стойкостью и готовностью сражаться. Японские броненосные крейсера отходили на юг от Владивостока, горя желанием отомстить за свои бронепалубные крейсера, которые, как теперь было видно, значительно пострадали и горели, а ведь их еще предстояло тащить через все Японское море, но капитан Асамы Йосиро Ракуро, шедший головной, был в твердой уверенности, что бронепалубные крейсера русских они отгонят без труда. И когда Йосиро, с 6 миль обозревая в бинокль линию русских крейсеров, насчитал всего 4 вымпела, выругался про себя. 4 в японском языке читается как смерть. Вероятно, обратился он к адмиралу, нам противостоят с русской стороны 2 пары крейсеров. И даже старый 7-й отряд, который они уничтожили, выбил из их строя 2 крейсера. Вот и экономия на бортовой броне. «Погодите», — сказал Хикандзи, показывая на корабль, выходящий из-за острова Аскольд. «Причина бед наших крейсеров — беглец из Циндао, броненосец Виттельсбах, переданный кайзером Вильгельмом II императору Николаю II. Вот он для нас будет по-настоящему опасен». И японская эскадра, возглавляемая Асамой, легла на новый курс, отсекая русские бронепалубные крейсера и варяг от острова Аскольда, тем самым пытаясь предупредить их попытку к возможному бегству от более сильного противника, броненосных крейсеров японского императорского флота. Но океан оказался коварнее, чем японцы могли предположить. Выйдя из Уссурийского залива, умеренное волнение превратилось в неспокойное море, с высотой волн до 2,5 метров, а иногда и более сильное, с волнами в 4 метра, что заставило японцев задраить нижние казематы 6-дюймовых орудий. Русские корабли таких неудобств не испытывали. Японцы начали пристрелку по варягу бронебойными 8-дюймовыми снарядами. Адмирал Иессин был вынужден просигналить. Поворот все вдруг. И русские крейсера, более-менее нормально выполнив маневр, встали в кильватер варяга. Дистанция в это время, 14 часов 45 минут, составляла 55 кабельтовых. У японцев пристрелку смогли вести только носовые башни главного калибра. При обстреле Владивостока канониры не торопились и подавали снаряды из погребов, поэтому сейчас имелась возможность 10 минут вести огонь с максимальной скорострельностью в 3 выстрела в минуту. У русских пристрелку вел только варяг по предварительной договоренности, нащупав дистанцию до головного, он сообщит ее остальным крейсерам отряда. Герой Чемульпа, Всеволод Федорович Руднев, смотря в бинокль на головной крейсер Асама, подумал: «Не прошло и месяца, а мы снова с тобой встретились, но в другом качестве», и скомандовал: «Огонь по головному крейсеру противника». Бухнули поочередно все 4 башни варяга, весь запал металла и тола, а также людской ненависти за внезапное нападение в нейтральном корейском порту, было в этих снарядах. По матросскому радио разнеслось по крейсеру: «Ведем огонь по пирату, Асаме». И случилось чудо, один из снарядов поразил крейсер противника в верхнюю 5-дюймовую бронеплиту сталиникелевой брони, что эквивалентно 3,5 дюймам брони, закаленной по методу Круппа, и бронебойный снаряд пробил ее и взорвался за броневым пространством, вызвав опасения со стороны японских офицеров исходом предстоящего боя. Японские снаряды в цель не попали. 14 часов 46 минут. С варяга передали дистанцию в 53 кабельтова, уже с поправкой на курс и скорость неприятеля, и тут началась катавасия у старших артиллеристов крейсеров. Кто-то посчитал, что это изначальная дистанция, кто-то, на такой дальности было попадание. В общем, крейсера огонь открыли 8-дюймовыми снарядами, но попадания не достигли, а более того, сбили пристрелку и варягу. Японцы же поставили жирную точку. Фугасный снаряд с 10 килограммами меленитовой взрывчатки, разработанный профессором Симасой Масатикой, прямо в полубак броненосцу, тем самым как бы говоря, сражение еще только начинается. 14 часов 47 минут. Разобравшись с расстоянием до головного японского корабля, богатыри смогли более-менее организовать стрельбу. Дистанция, конечно, далековато, в 50 кабельтовых, но один фугас все-таки в цель засадили. Он упал с небольшим недолетом, поднырнул в носу под броневым поясом, пробил борт и взорвался в отсеке шкиперских припасов. Японские броненосные крейсера залепили фугас «Варягу» прямо на верхнюю палубу, разбив прожектора и шлюпку, а кормовые свои башни у них получилось развернуть в сторону «Богатыря» и, пользуясь показаниями кормовых дальномеров, открыть огонь. Море вокруг крейсера «Каперанга» Стимана закипело от разрывов снарядов. Александр Федорович, пользуясь тем, что его крейсер шел замыкающим, отдал приказ о снижении на 1/3 скорости хода, и часть залпов легла перед «Богатырем». 14 часов 48 минут. Дистанция сократилась до 48 кабельтовых, и «Варяг» смог дважды поразить «Асаму». Сперва снаряд башни Степанова попал в 3,5-дюймовый броневой пояс сталиникелевой брони, пробил его и, ударившись плашмя о броневую палубу, взорвался. Второе попадание смог сделать «Балк» в колодец носовой башни, но он был изготовлен из 6-дюймовой брони по методу Круппа, и она предотвратила возможные печальные последствия. Капитан Асамы Ясиро Ракуро слушал доклад старшего офицера о уже 4 попаданиях в крейсер, причем в 2 случаях был пробит броневой пояс. Японские комендоры пристрелялись, темп стрельбы был высокий, и первому соблаговолила судьба лейтенанту Мацику из носовой башни Асамы, который положил фугас в надстройку «Варяга», куда уже попадали комендоры Касаги. Затем лейтенант Итис Якума попал в верхний борт рядом с грот-мачтой, разбив надстройку, потом он же, в носовую башню главного калибра «Варяга». Старший артиллерийский офицер лейтенант Зубарев почувствовал себя в колоколе, все стало, как в замедленном кино, и сраженные 2 матроса, и разбитые приборы. В «Богатырь» снаряд засадил лейтенант Рем с крейсера «Адзума» в район ватерлинии, снаряд пробил борт и взорвался огласи с броневой палубы, сделав дыру в 1 квадратный метр, куда стали захлестывать волны с волнующегося моря. В отместку бронепалубные крейсера добились 2 попаданий. Леонид Куницын с кормовой башни «Богатыря» засадил бронебойный снаряд в нос «Асамы» над броневым поясом, чуть не повредив носовой торпедный аппарат. А Берг Сергей Алексеевич из носовой установки «Рюрика» послал бронебойный снаряд в корму японцу, чуть не повредив рулевое управление. 14 часов 49 минут. Накал страстей и ожесточенности нарастал, словно бились не 10 кораблей, а сами империи российская и японская вгрызлись зубами друг в друга. И если глотками были корабли, а зубами – снаряды, то нервами были люди, которые решили каждый драться за свой дом, большую или малую родину. На дистанции 46 кабельтовых, которую правильно нащупали и с той и другой стороны, бой продолжился с прежним ожесточением. Броненосец «Варяг», стреляя с носовых румбов по «Асаме», поразил оппонента в нижний каземат 6-дюймовых орудий. Снаряд пробил 5-дюймовую сталиникелевую броню, ударил по зарядам и снарядам, складированным здесь. Верхний каземат тоже взлетел на воздух, и мощный столб огня взметнулся на флагманском японском корабле. На «Варяге» раскатистое «Ура!» разнеслось по всему кораблю, до самых крайних кубриков. Улыбка озарила занесенные пороховым дымом лица комендоров и угольные лица кочегаров, матросы поздравляли друг друга. Александр Лобода хотел открыть пристрелку из 7,5-дюймовых орудий, но только матросы попытались это сделать, холодные волны окатили всех с ног до головы, и он отправился в носовую башню помогать оглушенному Зубареву.